Через минуту они покинули скотный двор в сопровождении четверых всадников. Опытные охотники, воспитанные Кане, могли изловить кого угодно, хоть самого дьявола. И Верона был уверен, уже к полудню, на шее беглеца будет красоваться петля, пропитанная солью. В имении Висконти остались доверенные люди кардинала, дознаватели святого ордена. Им было приказано внимательно осмотреть двор и погреб, чтобы определить того, кто помог сбежать демону среднего порядка. Дознаватели хорошо знали свое дело, им быстро удалось обнаружить следы того, кто помог осуществить побег. «Это была девушка, брат Люциус», — ответил первый дознаватель. «Ты прав, брат Гвида. Получается, у нас появился основной подозреваемый». Снаружи послышался истошный вой собаки. «Павел, посмотри, кто там к нам пожаловал?» Без особого волнения попросил брат Люциус. Младший послушник кивнул и размеренным шагом направился к выходу. Воцарилась тишина. Брат Гвида измерил пальцами несколько следов у дороги, зафиксировал в памяти повреждения у задней подковы справа и внес данные в тетрадь. Хорошая примета, трещина у самого основания. Найти такого коня будет несложно, особенно если знаешь, где искать. Дознаватель разогнул затекшую спину, тяжело вздохнул и обратился к Люциусу. «Нам пора. Поторопи послушника Павла». Тот выругался, хотел возразить, но все-таки поплелся на скотный двор. Помнил, как за недавнее возражение получил звонкую оплеуху от наставника. На горизонте появились первые лучи солнца, мир накрыла ослепительная утренняя пелена. У ворот возникли две фигуры, очень похожи на братьев Павла и Люциуса. Но это были не они. Гвида отругал себя за неосмотрительность, но было уже поздно. Два сеньора приблизились к представителю святой инквизиции. Один был статен и скуластый, носил тонкие длинные усики с бородкой. Второй, совсем юн, черты лица довольно гладкие, миловидные. Небольшой нос, крохотные зеленоватые глаза да тонкие губы. Но оба при шпагах и странных эмблемах на куртках, игла и две нити. «Чем обязан, благородные сеньоры?» — поинтересовался Гвида. «Мы ищем беглеца», — ответил юноша, наплевав на манеры представиться и назвать свое имя. Гвида улыбнулся. «Увы, но человек, которым вы интересуетесь, забота святой инквизиции. Мы ищем беглеца», — упрямо повторил юноша. Гвида недоверчиво уставился на юношу, в наивном взгляде мелькнуло нечто неуловимо серьезное, что приобретается с годами и огромным жизненным опытом. Нахмурив лоб, инквизитор покосился на запястье второго сеньора. Извилистая линия темного следа уходила под пышный рукав куртки. «Кто вы, сеньоры, и где мои братья?» — недоверчиво поинтересовался Гвида, прижав к себе кожаную сумму, в которой содержались найденные им следы. «Мы ищем беглеца», — прорычал юноша. Его глаза блеснули дьявольским огнем. Волнение внезапно сменилось осознанием огромной опасности. Гвида попытался убежать, но у него ничего не вышло. Скуластый схватил его за воротник и буквально пригвоздил к земле. Удивительно, но при его скромной комплекции он обладал нечеловеческой силой. Юноша улыбнулся, поковыряв в зубах длинным черным ногтем, затем присел рядом с инквизитором и приставил ноготь к горлу пленника. «Я тебя еще не отпускал», — предупредил он Гвида. Из широкого рукава, где скрывалась мрачная татуировка, выползла ядовитая змея. Проводник хорошо держался в седле, зато с моим умением верховой езды, я еле поспевал за ним, пытаясь справиться с ретивым конем, что достался мне. Лишь когда мы попали на горную тропу, стало немного легче. Конь стал двигаться осторожно, постоянно оглядываясь. «Ей, уважаемый, а куда мы путь держим?» — поинтересовался я. Ответа не последовало. Я поравнялся с всадником, покосился на проводника. Мужчина средних лет, щуплый и седовласый, неприметная внешность, на такого взглянешь и забудешь. Единственное, что привлекало внимание, это черная перчатка на левой руке. «Может быть, все-таки потрудитесь ответить?» — поинтересовался я, но проводник проигнорировал и эту просьбу. Кони взбирались тяжело, часто топтались на месте, и их приходилось постоянно подгонять, ударяя по бокам и цокая языком. Наконец мы выбрались на плато, тут было много густых кустарников и сухих карликовых деревьев. Проводник спешился, подошел к моему коню и взял того под уздцы. «Приехали», — уточнил я. Кивок. «Дальше пешком», — опять кивок. «А ты?» — и вновь утвердительный ответ. Теперь догадаться было несложно, меня сопровождал немой, причем не от природы, а перенесший особые пытки. Впрочем, в свою бытность я изучал язык жестов, и если мой проводник не был обучен грамоте, можно было попробовать общаться с ним именно с помощью пальцев. «Нас будут преследовать?» — обратился я к проводнику. «Они уже напали на след», — ответил тот, жестикулируя пальцами. «У них очень опытные охотники». Жесты оказались немного иные, но в общих чертах я понял смысл продемонстрированных скорее образов, чем слов. «Сколько у нас времени?» «Немного. Я уже чувствую их дыхание». Конечно, ничего этот старик не чувствовал и чувствовать не мог, но опытный следопыт имеет внутренний компас или лучше выразиться, развитую интуицию, которая редко подводит своего владельца. Прятать коней мы не стали, как говорится, шило в мешке не утаишь, да и какой в том смысл, если охотники напали на след, они скоро нагонят нас и продолжат двигаться дальше независимо от того, обнаружат в перелеске наших коней или нет. В зеленых зарослях из земли торчали высокие каменные ступени, которые наверняка вели к крепости или обители. А что, очень даже оригинально, пытаться спрятать того, кого ищет инквизиция в доме Божьем. Что там наверху? Обратился я к проводнику. Его руки быстро замелькали передо мной. Там, твоя свобода. Свобода? Да, от этого, проводник указал на мои запястья, где еще виднелись следы от кандалов. И от этого, его палец уткнулся мне в сердце. Не знаю, что он имел в виду, но спорить не стал. Остаток пути мы проделали не спеша. Казалось, что дорога ведет нас под самые небеса. Я несколько раз оступался, но мне везло удержать равновесие, иначе бы скатился вниз с огромной высоты. Проводник оказался проворнее меня. Шел размеренно, делая каждый шаг осторожно и явно экономя силы. Примерно через час ступени закончились, и мы оказались на небольшой площадке, окруженной каменным заграждением, а впереди виднелись гигантские деревянные ворота, прямо в отвесной скале, и никаких внешних признаков постройки. На солнце блестели металлические заклепки и узоры, а чуть выше, прямо в каменной тверди, можно было различить бойницы и вытянутые окна. Получается, что строение прямо внутри горы. Как по мне, это настоящая неприступная крепость, которая при определенных обстоятельствах может выдержать многодневную осаду. Проводник остановился в шагах 10 от входа и указал мне на ворота. Я пожал плечами. В ответ, мужчина лишь отмахнулся, показывая, что дальше нужно идти одному, и не дожидаясь, пока меня впустит внутрь, развернулся и отправился обратно. Что ж, вполне в духе времени, это тебе не работник месяца, который будет все дожимать до конца и водить тебя за руку. Доставил из одной точки в другую, и на этом все. Но если честно, меня больше интересовал другой вопрос. Как монахи планируют отбиваться от нападок инквизиторов, что будут здесь через пару часов? Да и в целом план, который придумала молодая особа женского пола, не внушал особого доверия. Огромные ворота заскрипели, и между створок возник огромный плечистый привратник. Настоящая скала по сравнению даже со мной, а у меня, на минуточку, рост 1,82 м. Шмыгнув широким носом, привратник смерил меня надменным взглядом. Почесал затылок, сдвинув крохотную шапочку на затылок, а затем немного отклонился назад и со всего маху влепил мне оплеуху. Удар был настолько мощный, а главное неожиданный, что сбил меня с ног. Мир перед глазами поплыл, и я потерял сознание. Очнулся я уже в застенках обители. На этот раз никаких оков, просто железная клетка, скрытая в темноте. Вокруг ничего не видно, зато отчетливо слышно, как мерно капает вода с каменного потолка и свистит гуляющий по коридорам сквозняк. Меня охватил истерический хохот. Я наивно полагал, что уже выбрался на свободу, но вместо этого угодил в новую ловушку. Катерина оказалась не таким простым союзником, как мне казалось. Да и союзником ли? По всей видимости, люди в эту эпоху куда сложнее, чем в моем будущем. Настоящие интриги мадридского двора. Это тоже пройдет, произнес чей-то тихий вкрадчивый голос. Я напряг зрение. Из темноты проступил крохотный силуэт, в половину человеческого роста, неуклюже переваливающийся с ноги на ногу. Посетитель был облачен в длинный балахон неопределенного цвета. При ходьбе незнакомец опирался на крохотную деревянную клюку. «Доброго вечера тебе, пришелец», — произнес тот, кто находился с внешней стороны клетки. Судя по росту, он был карликом. Вероятно, это некая ошибка, не без иронии уточнил я. Оптимизм – это хорошие качества, присущие живым, а не мертвым. Но спешу огорчить тебя, факты говорят, что случайности не существует. Любое событие в нашем мире неизбежно. Все так плохо, я наигранно удивился. Время покажет, время покажет. Карлик подошел к стене, где в кольце висел небольшой факел. Вспыхнуло пламя, заставив тьму отступить и затаиться в глубине арочного коридора. Вернувшись к решетке, священник продолжил разговор. «Ваш покровитель предупредил меня, с кем я имею дело, и с кем же?» Поинтересовался я. Карлик снял капюшон. На меня уставились крохотные с прищуром глаза. Обычный мужчина среднего возраста, рыжие, растрепанные волосы, широкий лоб, непропорционально большой нос и огромная голова, по сравнению с узкими плечами и детским телом. «Вы человек, в котором скрыто зло», — спокойно ответил карлик. «Конечно, можно это отрицать, отгоняя от себя тяжкие мысли, но факт остается фактом, внутри тебя засело дьявольское начало, но не стоит переживать. Орден Черной Розы испокон веков изгоняет бесов даже самого высшего порядка. Да чтоб им пусто было, ну сколько можно, кто о чем, а вшивый снова о бане. Опять они со своей одержимостью», мысленно возмутился я, «и доказывать обратное, я уверен, не имеет никакого смысла, потому как хрен редьки не слаще. Либо тебя четвертуют представители инквизиции, либо проведут обряд экзорцизма, замучив до смерти. Вас попросил об этом синья. Цыц, держите свой язык за зубами, юноша», — прервал меня карлик и тут же предупредил. «Мы здесь не произносим имен своих покровителей, никогда и ни при каких обстоятельствах, таково правило. А что насчет представителей инквизиции, от которых я сбежал, и скорее всего они уже напали на мой след, что делать с ними?» Карлик скривился и зло сплюнул на землю, а приблизившись к решетке, тихо прошептал: «Ненавижу ваше черное отродье, но еще сильнее ненавижу представителей святой канцелярии. Впрочем, если ты не переживешь первое таинство, всем будет только легче. Мы выдадим дознавателям твое тело, принесем свои соболезнования твоему покровителю и закончим с этим». Развернувшись, карлик похромал по коридору, забрав с собой факел, оставив меня в полной темноте наедине с собственными мыслями. 11. Итал, пес. Глава 5. Визитеры. Время весьма обманчивая штука, особенно если ты находишься в кромешной тьме, все вокруг наделяются странным статусом относительно. Минуты превращаются в часы, а секунды описывают бесконечную петлю. Мир сжимается до расстояния вытянутой руки, куда может дотянуться твое израненное сознание. Я пытался найти здесь хоть какой-то маломальский ориентир. Считал капли, что падали на ледяной пол, попадая в небольшое углубление. Мерил шагами клетку, разогревая закоченевшие мышцы. Вглядывался в пустую темноту. Но главное, пробовал отыскать причину, которая загнала меня в подобные обстоятельства. Я в буквальном смысле попал из одной клетки в другую. «Псы-псы!» — послышался из темноты тонкий голосок. Нахмурившись, я прищурился и присмотрелся к густой темноте, но не смог различить даже призрачных очертаний. «Ты тут?» — голос принадлежал либо юноше, либо девушке, но скорее всего, второе. «Нет, ушел. Мне уже порядком надоели ночные визиты. Хотя по моим подсчетам сейчас еще был день, или вечернее время. У меня для тебя послание», — донеслось из темноты. «От кого?» — без особого интереса уточнил я. «Сам знаешь, блин, прямо загадки тысячелетия. Впрочем, чему я удивляюсь? Все средневековье пронизано интригами и многоходовыми заговорами. Но лично меня интересует, какую игру затеяла наследница рода Висконти, и что за роль отведена лично мне. Второе, кстати, как ни парадоксально, не так уж важно. Разберусь по ходу пьесы, как говорят в таких случаях. Тем более, что любой заказчик считает исполнителя пешкой, а не ферзем. Так было, есть и будет всегда». «Хорошо, говори», — обратился я к темноте. «Через пару часов начнется мессия 1. Обряд будет проходить в соборном зале Святого Луки. Когда попадешь туда, обрати внимание на винтовую лестницу возле алтаря, только ту, что слева. Считай это твой путь к вознесению. Как говорится, умрешь праведником и окажешься в раю. Так вот, эта лестница ведет в святыню, основное хранилище орденских реликвий. Ты должен пробраться туда и найти рубы стилетта 2. Как сделаешь, подай сигнал. Лучше всего используй уханье совы. 4 раза, и мы поможем тебе покинуть каменную твердыню. Проведем тайной тропой к свободе». К еще одной тьма не ответила. Видимо, почувствовала в моих словах заметный сарказм. Что ж, изумительный план, если не считать одной простой вещи. Я убийца, а не вор. Но и это полбеды, если учесть, что в данный отрезок времени я нахожусь в заточении, и освобождать меня, по всей видимости, никто не собирается. Можно вопрос задавай. Кто является хранителем ключа? уточнил я, хотя ответ и без того был весьма очевиден. Марганте, первый советник ордена, ты, кстати, уже имел честь с ним познакомиться. Карлик, он самый, первый советник обязан присутствовать на мессе, уточнил я. Мне это неизвестно, ответил голос. А что входит в обряд очищения? Мне это неизвестно. После обряда, меня посадят обратно в клетку, на этот раз ответа не последовало. Ну не мог я не пошутить в данной ситуации. Уж слишком несерьезно выглядела ситуация, в которой я получал инструкции от какого-то подростка, который знал, не больше церковной мыши. Нет, так дела не делаются. Для такой ситуации никакой импровизации не хватит. Из темноты донесся вздох, сравнимый с разочарованием. Мне сказали, что ты не так глуп, как остальные. Те, кто был до. Голос замолчал, а я улыбнулся. Теперь все окончательно встало на свои места. Катерина рисковала мной как разменной монетой, по принципу. Не сможет один, отправим другого. Впрочем, чего еще ожидать от молодой особы, которая видит цель, но не видит препятствий, и вообще, слабо понимает, как осуществить задуманное. Если вопросов нет, я удаляюсь. Удачи, не забудь, сова. Четыре голоса. Послышалось едва различимое шуршание, и мир вновь погрузился в тишину. Что ж, теперь картина стала более ясной. Никакого благородства в поступке Катерины не было, и быть не могло. Она преследовала определенную цель, а я инструментом для ее достижения. Слуга на побегушках. И вполне возможно, что при положительном исходе, кражи из ордена Черной Розы, от меня просто избавиться. А как иначе? С другой стороны, если я добуду этот самый стилет, то у меня наконец появится право голоса, а заодно, и предмет торга, на который можно выменить не только свободу, но и кое-что иное. Вроде бы все просто, но если честно, план не поддается никакой критике. Лестница ведет в хранилище, а дальше сам разберешься. Правда, если вспомнить Дюма и историю про тех же мушкетеров, все было еще более прозаично. Скачи через море, забери подвески у герцога и возвращайся. А остальное так, пустяки. Они встретились в месте, где извилистая тропа обрывалась, теряясь в непроглядных кустистых зарослях. Луна выбралась из-под облачных лоскутов и с интересом уставилась на двух спешившихся всадников. «Беглец в обители Черной Розы», — произнес человек с бельмом на глазу. Старик задумчиво заиграл четками, а потом недовольно скривился. «Катерина, маленькая дрянь, вечно она сует свой нос туда, куда не следует и путает все карты. Крысы нашептали мне, что монахи готовятся к обряду очищения». На лице инквизитора возникло удивление. «Забавно, а я считал, что Лукино ошибся, приняв спасителя Катерины за чужака. Черная свеча весьма обманчива в синих миражах. Лишь человек, посвященный в тайну бытия, способен разгадать образы. Он, Монро. У меня не было на этот счет никаких сомнений», — прорычал Кани и тут же спросил. «Только ведь монахи не смогу избавить чужака от дьявольской метки». «Не смогут», — подтвердил Верона. «Тогда зачем им это?» Инквизитор прошелся вдоль тропы, его обуревали сомнения. «А значит, надо выбрать верный путь, иначе потеряешь равновесие и свалишься в пропасть». Но как не ошибиться? На одной чаше весов Кристина и род Висконти, который уже встал костью поперек горла своими притязаниями на высшую власть, и от которого надобно поскорее избавиться, чтобы расчистить себе путь к папскому престолу. С другой, волк в овечьей шкуре, который способен пролить свет на существование третьей силы. А действовать по двум направлениям не получится. Это то же самое, что усидеть на двух стульях. Так какую же тропу выбрать? Верона быстро запричитал молитву озарения. Потом закрыл глаза, а когда открыл, заметил двух букашек, которые не спеша ползли по ветке. Когда они добрались до стебля, произошло странное. Сверху к ним потянулись длинные лапки палочника, притаившегося неподалеку. Секунда, и букашки были схвачены. Инквизитор просиял и осенил себя крестным знамением. Всевышний направил ему послание. Не нужно выбирать, если есть возможность схватить две цели одновременно. Главное, направить их в одну точку. Верона вернулся обратно к слуге и уточнил. «Скажи, насколько проворны твои крысы? Им нет равных среди тех, кто ходит тайными тропами». «Прекрасно. Тогда у меня будет для твоих грызунов особое задание. Мы не станем дожидаться обряда розы, а совершим свой, но чуточку раньше». Кани кивнул, на его лице возникла мимолетная улыбка. Ему нравились хитрые планы кардинала, настоящее хитросплетение фраз, поступков и результатов. Верона с легкостью управлял людьми, будто крохотными фигурками, а его верный слуга беспрекословно исполнял самые сложные приказы. «Ты знаешь, где содержат беглеца?» — поинтересовался священнослужитель. «Северные подвалы. Твои крысы способны туда пробраться? Пролезут в любую дыру?» — мгновенно отреагировал Кани. Сложив руки за спиной, инквизитор повернулся в полоборота и уставился на пузатую луну. В его голове зрел простой, но коварный план, способный нанести поражение сразу двум его врагам, и в первую очередь, знаменитой на всю Флоренцию семье Висконти. «Первое, что вы должны сделать, это добраться до беглеца. Живым он мне на этом свете не нужен, но убить его надо аккуратно. Лучше всего использовать яд, никаких ран или иного насилия. Он должен сам испить смертельную дозу. Черной Розе не будет смысла держать у себя тело, и они с радостью выдадут его нам. И тут придется хорошенько потрудиться, чтобы обвинить в его смерти представителей рода Висконти. Но у меня и на этот счет имеются кое-какие соображения». Промолчав, Кани немного помедлил, а потом уточнил. «А вы не думали, что Катерина освободила своего спасителя не из пустого благородства, а преследуя некую цель? Какую, например?» — поинтересовался Верона. «Мы оба знаем, какой именно маэстро Стилетто III хранится в сокровищнице ордена. Хочешь сказать, что Катерина осмелилась на столь отчаянный шаг?» — поразился Верона. «Мне просто кажется, что наш беглец не просто так оказался в подвалах Черной Розы». «Похвально, ты натолкнул меня на очень интересную мысль», — промурчал инквизитор. Кани не стал отвечать, а лишь покорно поклонился. Четкие инквизитора стали отбивать ритм быстрее, Верона думал, пытаясь вырвать мысли из паутины сомнений. «Воистину правы те, кто сравнивает хозяев и слуг, а именно их схожесть, которая возникает со временем». Кани никогда не обладал острым умом, лишь преданность считалась его сильной стороной, но за последние годы он возмужал. Вспыльчивость сменилась вдумчивыми рассуждениями, а безрассудство – осторожностью. «Если так пойдет и дальше, то от Кани придется избавиться», – холоднокровно рассудил инквизитор. «Умный пес хозяину ни к чему, потому как он может надумать себе найти нового». Хитрая луна поглядывала с небес, все выше взбираясь по небосводу. Ей был интересен сегодняшний ночной разговор. «Кардинал Эллен состоит предупредить о действиях семьи Висконти», — продолжил озвучивать мысли слуга. Инквизитор улыбнулся. «А вот этого мы пока делать не будем. Придавать догадкам лишнюю значимость опасно. И хорошо, если они начнут сбываться, а если наоборот, что тогда?» Осознав свою ошибку, Кани отошел в сторону и вновь низко поклонился. Он знал, как его господин умеет наказывать тех, кто проявляет излишнее рвение в делах, куда нос совать не следует. «Ты посоветовал достаточно на сегодня», — сказал инквизитор. «К тому же, меня сейчас заботит еще один вопрос. Ты направил следопытов в Тоскану. Скажи, что они обнаружили в месте явления? Удалось им схватить пришельца?» Виновато опустив голову, Кани немного помедлил. Таким нехитрым приемом он пользовался нечасто, и лишь для того, чтобы немного потянуть время и собраться с мыслями. «Терпеть не могу плохих новостей», — произнес Верона и, продемонстрировав раскрытую ладонь, поторопил слугу. «Мои люди внимательно изучили след от огненного кольца. Из него действительно вышел человек. Скорее всего, это была девушка. Пока мы не смогли напасть на ее след, но в ближайшие дни сможем вас порадовать новыми сведениями. Хваленые тобой люди слишком медлительны», — недовольно поморщился Верона. «Уверяю вас, они еще проявят себя». «А что будет, если этого не случится?» — спросил инквизитор. «Какое наказание понесут исполнители и человек, их отрекомендовавший?» Кани сглотнул. Он прекрасно знал, что разговор не праздный, и Верона всерьез озаботился вопросом ответственности за отсутствие ожидаемого результата. «Мы найдем пришельца, обещаю. В ближайшие сутки я надену на нее аркан смирения». Сонная луна скользнула за облака и стала медленно скатываться в расщелину между горных вершин. Ей наскучил разговор двух людей, встретившихся недалеко от кривой тропы, что вела в обитель Черной Розы. «Этой ночью мне не спалось. Я просто закрывал на время глаза и погружался в собственные мысли. Избрав себе профессию, связанную с криминальным миром, я стал для всех вокруг изгоем. Не просто отказавшись от привычной жизни, а навсегда перечеркнув свое прошлое. Почему я это сделал? А черт его знает. Вначале это казалось безумно интересным, я черпал адреналин ложкой, упиваясь собственной властью даже над небожителями, от которых зависели судьбы миллионов. Ведь они, как ни крути, испытывали неподдельный страх перед таинственным китобоем, способным уничтожить их, словно жалкую букашку. Но с возрастом многое изменилось. Я стал реже брать заказы, соглашаясь лишь на самую крупную рыбу, а позже и вовсе потерял интерес к ремеслу. Мир изменился, а сам смысл устранения конкурента или обидчика извратился до неузнаваемости. Борьба корпораций превратилась в персональную дуэль. Многие стали называть ее слепой рулеткой. Стороны конфликта нанимали киллера практически одновременно и, спрятавшись за спинами телохранителей, ждали, чья пуля доберется до адресата быстрее. Да, слепая рулетка. Сколько жизни и судеб она перемолола, словно жернова. Я один из немногих, кто словно сторожило молча наблюдал за происходящим. И как мне удалось продержаться так долго? Все очень просто. Я всегда играл не по правилам, независимо ни от каких обстоятельств. Именно по этой причине мне и достался заказ устранить род Юсуповых. Жирная точка в моей долгой карьере киллера. Я заранее определился, что после этой миссии ухожу на покой. Но попасть на заслуженный отдых в моей профессии невозможно. Рано или поздно тебя все равно настигнет прошлое и обязательно застанет врасплох, потому что со временем ты потеряешь хватку, а значит, совершишь ошибку. И осознавая этот факт, я придумал безумный во всех отношениях план. Новая технология временных прыжков вошла в наш мир как развлечение. Люди обращались в тайм-центры за кратковременным прыжком в прошлое, недолгим, максимум 24 часа. Но этот переход подразумевал обязательное возвращение в исходную точку, иначе ты нарушишь главные принципы бытия. Прыжки находились под особым контролем. За путешественниками следили кураторы, контролируя пребывание в чужом времени. Конечно, случались различные ЧП, и бывало, что человек застревал в прошлом. Но эти случаи были единичны и не носили массовый характер. Переступая временный порог, путешественник получал маркер отслеживания и рано или поздно все равно попадал в лапы контрольных служб. Но правила для того и созданы, чтобы их нарушать. Просто надо мыслить более глобально. За этот призрачный шанс я и зацепился как за спасительную соломинку, и попытался максимально усложнить задачу своим преследователям. Мое путешествие в прошлое задумывалось, как полет камня лягушки по гладкой временной реке. Множество касаний и финишная точка, которую нельзя отследить. Сколько касаний ты сделаешь? 5, 10, а может и все 25? Главное придать прыжку максимальную амплитуду. И моя задумка удалась. Вот только новый мир принял меня враждебно, и я вернулся, как бы в изначальную точку, с которой начиналось мое путешествие. Блин, элементарная физика, от которой никуда не денешься. Если в твоем времени в отношении тебя возникло определенное противодействие, то в другом времени случится то же самое. И я, как это ни парадоксально, оказался в аналогичных обстоятельствах. Меня преследуют враждебные люди. В сложившейся ситуации я видел лишь один выход. Погасить возникший интерес к моей персоне. Каким образом? Да самым простым. Уничтожив противника. Всех противников раз и навсегда. В темноте послышался шорох. Еще один визитер? Или настала пора пройти обряд очищения? Мне казалось, что до рассвета еще есть пару часов. Я открыл глаза и вгляделся в темноту. Никого. Но я чувствовал, что в коридоре все-таки кто-то есть. Несколько фигур, невысоких, сгорбленных, источающих ужасную вонь. Скрывшись в дальней части клетки, я затаился. Фигуры замерли у дверей, поковырялись в замке. Послышался скрип, и первый визитер проник внутрь. Было хорошо слышно, как тяжело дышит незнакомец, облаченный в лохмотья, с огромным лицом, или все-таки мордой. Что же это получается? Ко мне пришли какие-то существа, или просто уродцы, отдаленно напоминающие животных. Приблизившись к одеялу, фигура остановилась, в темноте блеснуло лезвие кривого ножа. Ждать больше не имело смысла. Выпрыгнув из сумрака, я ударил ногой по металлической решетке, чем обескуражил второго убийцу. Согнувшись пополам, он выронил кинжал. Отлично. На второго я накинулся со спины и применил удушающий захват. Уродец захрипел и быстро обмяк. Подхватив кинжал, я вынырнул из клетки и ударил ногой первого. Он уже не сопротивлялся и, захрипев, повалился на землю. Нажав коленом на шею, я заставил и первого визитера замолчать. На пару часов я их вырубил. А что дальше? Можно, конечно, с ними расправиться. Но по моей задумке этого не требовалось. Нападавшие должны оставаться живыми так долго, насколько это возможно, а представители Ордена Черной Розы должны иметь возможность задать им необходимые вопросы. Склонившись над уродцем, я невольно скривился. Выглядел он отвратительно. Не человек, а чудище. Вместо глаз глубокие щелки, а ко всему прочему, еще острый длинный нос и вырванная верхняя губа, из-за чего были хорошо видны заостренные клыки заточенных зубов. А еще, волосы на голове напоминают иглы, вонючие дикобразы. Судя по всему, внешний был таким не случайно, так сказать, для устрашения врагов. Обыскав их карманы, я нашел несколько стеклянных пузырьков. Скорее всего, яд, или специальное снадобье. Ладно, один дословно, месса, два рубиновый кинжал, три разновидность нерукотворных кинжалов. Глава 6, уста. Ориентироваться в темноте было не так-то просто. Коридоры разделялись и сходились по неведомой мне логике, а потолок опускался ниже моего роста, а потом вновь исчезал в пустоте высоких сводов. Я шел буквально по наитию, но вскоре мне все-таки посчастливилось увидеть свет. Лестница наверх вывела меня на террасу, откуда хорошо просматривался внутренний двор и наблюдательная башня. Я осторожно выглянул из-за стены и быстро оценил обстановку. Внизу светил яркий фонарь, который на длинной палке важно нес служитель ордена. Он тихо напевал молитву и внимательно осматривал темные углы. Интересно, зачем? Неужели ищет нерадивых собратьев? Чуть выше на башне и на внешней стене я заметил еще нескольких стражей-монахов. Их взоры были направлены на дорогу, что вела к обители через горный перевал. Я немного понаблюдал за монахами. Невероятная выдержка, за минут 10 так ни разу и не шелохнулись. Ну пусть и дальше так же стоят, как изваяния. Пригнувшись, я стал медленно пробираться на противоположную сторону и в конце веранды вновь нырнул в полумрак коридора. Здесь было чуть светлее. В небольших каменных углублениях горели разноцветные свечи, а чуть выше имелись крохотные оконца. Добравшись до пролета, я решил выбрать путь наверх. В моем понимании, главный зал должен располагаться именно там, а не на нижних ярусах. В полной тишине мои шаги казались громче церковного набата. Но к моему великому удивлению, меня так никто и не обнаружил. Более того, у ворот в главный зал, я не заметил никакой охраны. Слегка потянув за железное кольцо, я осторожно заглянул внутрь. Вдоль стен виднелись огромные яркие витражи, сквозь которые струился тихий ночной свет. Там же были расставлены массивные подсвечники и статуи монахов. Я приоткрыл створку сильнее и ловко проскользнул внутрь. Теперь я мог изучить зал полностью. Вдоль пузатых колонн, что поддерживали каменные своды, были расставлены длинные скамьи, а впереди, напротив алтаря, возвышался огромный Х-образный крест, возле которого можно было различить деревянную плаху. Если не получится изгнать дьявола из человека, то ему просто лишат головы и дело с концом. Видимо, так тут поступают в случае неудавшегося обряда. Или все-таки таинство избавления от дьявола подразумевает долгие и мучительные пытки. Скорее всего, второе. Как я понимаю, быстрая расправа над еретиками – это удел инквизиции, а монахи органа действуют более изысканно. Впрочем, и в мое время пытка продолжала оставаться самым эффективным способом добиться необходимого результата. Прокравшись вдоль колонн, я остановился у одной из статуй и внимательно посмотрел на трехметровую статую монаха, держащего в руке огромный каменный меч. Голова его была опущена, а лицо скрывал глубокий капюшон. По всей видимости, это был не памятник конкретному защитнику ордена или святому воителю, а скульптура, олицетворяющая крепость духа, потому как никаких подписей на пьедестале не имелось. Следующая скульптура была ее точной копией, и также была лишена каких-либо надписей. Остановившись возле креста, я заметил на дереве кровавые следы и глубокие порезы и зазубрины. Да уж, не позавидуешь тому, кто проходил процедуру очищения до меня. Алтарь был темный, полностью вырезанный из дерева, но с золотыми элементами, нимб, книжные страницы в руке святого и яркие рисунки деревьев за его спиной. Я прошел вдоль алтаря, туда-обратно, остановился. Странное дело, винтовая лестница располагалась слева, а не справа, как объяснял голос из темноты. Я вернулся к алтарю и еще раз изучил скульптуру. Портал был массивным, и к нему, словно щупальца, тянулись лестницы, опоясанные высокими металлическими поручнями. Подойдя чуть ближе, я вступил на одну из ступеней, поднялся на балкончик, где располагалась деревянная фигура святого. Осмотрелся, лестница одна, другой не видно. Но почему она находится в противоположной стороне? Ошибка? Или все-таки здесь кроется какой-то подвох? Я всегда привык доверять своему чутью, а оно мне твердило, что нужно искать другой путь. И в этот самый момент я заметил за пьедесталом небольшой спуск вниз. Это, конечно, не лестница, но располагалась она с правильной стороны. Стоп, что там говорила девчонка? Чтобы возвыситься, необходимо умереть. Может, я слишком буквально воспринял ее слова, а стоило копнуть глубже и отыскать тайный смысл, чтобы возвыситься и попасть в рай, необходимо для начала умереть и быть погребенным. У меня больше не осталось вопросов. Я спустился вниз и остановился возле небольшой каменной стены, гладкий гранит, разделенный на множество плит, ни замка, ни отверстия для ключа. Но я был уверен, это и есть вход в хранилище реликвии ордена. Ладонь заскользила по гладкой поверхности, а затем по шершавым стенам. Здесь точно должен быть тайный механизм. Я пытался уцепиться за острые грани, обнаружить зазор или специальный рычаг, но ничего не получилось. Неужели я ошибся, досконально изучив все пространства? Я упрямо пошел на второй круг, потом на третий, но так ничего и не обнаружил. Кнопки, приводящей механизм в действие, не существовало. А может быть, я просто не там ищу, и тайный рычаг или что-то подобное находится на поверхности, например, где-то возле алтаря, но это же невозможно. Кто станет делать затворный механизм длиной более 10 метров? То же самое, что при ремонте на месте кухни устроить спальню, а подводку вести через всю квартиру. Хотя умельцы, конечно, находятся. Но я был уверен, что в средние века строили рационально. Тяжело вздохнув, я стер с лица пот и отступил на шаг назад к противоположной стене. Нога надавила на одну из плит. Послышался едва уловимый щелчок, и над потолком повернулся выпуклый камень. Если бы не острый взгляд, не зря провел лазерную коррекцию, пару лет назад, я бы даже этого не заметил. Руками я нащупал следующий камень, рядом еще один. Попробовал сдвинуть в сторону, не получилось. А вот покрутить, очень даже. 6 камней, у каждого 4 положения. Но что мне это дает? Это же не кодовый замок с цифрами. В какое положение повернуть? Какой узор должен получиться? Я ломал голову минут 10-15, а потом меня осенило. Я привык думать стереотипами. Почему обязательно цифры? Я ведь в средневековой Италии, а здесь главный символ власти – это бог. Руки сами развернули каменные грани в таком направлении, чтобы получился крест. 6 камней, 4 по вертикали и 4 по горизонтали. Раздался еще один щелчок, и гранитная плита отъехала в сторону. Внутрь пришлось не входит, а вползать на четвереньках. Я прополз 5 метров, отодвинул круглую деревянную дверцу и оказался в хранилище. «Милости прошу, проходите», — раздался притворно любезный голос. «Марганте». Я прищурился, чтобы глаза менее болезненно справились с ярким светом масляных фонарей. «Забавно, кто-то уже успел сообщить тебе мое имя», — откликнулся карлик. «Впрочем, тех, кого мы ловили раньше, были осведомлены куда серьезнее. Так по чьей же милости вы к нам пожаловали? Думаю, не сообщу больше того, что вам и так уже известно», — ответил я, пытаясь оценить перевес сил. Трое монахов, вооруженных короткими мечами, у одного еще что-то вроде самострела. Расстояние достаточное, чтобы отреагировать на любое мое движение, так что вступать в открытое противоборство не вариант. Впрочем, чему я удивляюсь, здесь привыкли к рукопашным схваткам и ведут себя предельно осторожно даже с невооруженным противником. Не то, что в мое время, когда держат пистолет в кобуре и надеясь на молниеносную реакцию. Но кто-то, как всегда, оказывается быстрее. «Хороший ответ, туманнее холмов Валь-де-Арчи», — улыбнулся карлик. «Тогда позволю задать еще один вопрос. Зачем тебе нерукотворный кинжал?» Легенда гласит, в 880 году от Рождества Христова мальчишки-пастухи по дороге домой заметили в небе загадочное сияние, а вскоре отчетливо различили божественное пение. Дома они рассказали о чуде родителям, а те в свою очередь поделились услышанным с местным епископом Франца. В сопровождении местной паствы, тот не раздумывая отправился на поиски небесного огня. В горах люди обнаружили пещеру со светящейся статуей Девы Марии, в одной ее руке имелся деревянный стилет, а в другой темный шар, символ вечной власти. Статую хотели перенести в город, но она оказалась слишком тяжелой. Тогда и было принято решение объявить гору священной и в расщелине возвести храм посланницы Девы Марии. Но это было потом, гораздо позже. А началось все с небольшой часовни, возведенной аббатом Вилла в честь исцеленных жителей деревни, которые избавились от покровительства дьявола. Святая земля освободила души прихожан от кошмарного недуга. После того, как в часовню потянулись половники в каменной тверди, стали пробиваться первые ростки черной розы, необычного цветка с обожженными лепестками. Тогда-то и было принято решение построить на святом месте обитель, а в следующие столетия орден получил свое название, а монахи, прошедшие посвящение, дали обет стабилитиес лациадин. Именно здесь, среди горных массивов, и возникли тайные мессы, способные изгнать демона высшего порядка, чего ранее не добивался ни один монашеский орден, включая святую инквизицию. Верона отложил толстый фолиант, облокотился о поручень, прикрыв лицо рукой, задумчиво уставился в окно. Третью ночь кряду его мучили жуткие мигрени, удел королевских особ, которые изнывают от праздного бытия. В темноте послышалось странное шебаршение, а затем донесся шарканье голых ног. Но инквизитор не обратил на это внимания. Он продолжал думать, пересиливая пронзившую его боль. А меж тем его непротопленный кабинет стал наполняться всевозможными звуками. Хрипы, стоны, шептания и позвякивание цепей. Но для инквизитора это было словно возня червей в банке. Наконец Верона поднял взгляд и уставился на долговязого крестьянина в старых лохмотьях. Тело его было синюшным, как у ощипанной курицы, а глаза прикрыты двумя монетами. «Чего приперся, старик Якола?» — поинтересовался инквизитор. Нахмурив лоб, гость покрутил головой и осклабился беззубым ртом. «Разве ты не рад меня видеть? Какой прок мне лицезреть гнилую душу, да еще в такую студеную пору?» — фыркнул Верона. Откинув голову, Якола рассмеялся, а на его шее проступил кровавый след. Голова его держалась на одном честном слове. «Нет, уж теперь ты будь любезен терпеть мое общество», — сообщил призрак. Верона поморщился. Темнота зашевелилась, ожила. Из расколотой банки, которую Верона так бережно хранил в подвалах своей памяти, полезли противные слизкие дождевые черви. Женщина в грязном рваном платье держала в руках вывалившиеся кишки. Двое близнецов, с тощим тельцем и кривыми ножками, еще один грузный мужик, имя которого инквизитор уже не помнил. Взгляд Верона наполнился презрением. Он ненавидел людей, пустые сосуды, позволяющие дьяволу завладеть своим естеством. Им самое место в аду, из которого они каким-то образом выбрались. «Ты ощущаешь боль?» — поинтересовался Якола, выступив чуть вперед. За его спиной стояла настоящая толпа уродливых, измученных призраков. И все они жаждали мести. «Не дождешься», — процедил Верона. «Дождусь, дождусь», — улыбнулся мертвец. Монеты в его глазах блеснули в лунном свете. «У меня для этого есть целая вечность». Но Верона достойно выдержал удар, задумчиво постучав костяшками пальцев по столу. Он задумчиво изрек: «Спешу тебя разочаровать, у нас с тобой разный пункт назначения. Меня ждут райские кущи, а тебя смердящие глубины ада». Якол рассмеялся, а потом покачал головой, цокая языком. «Нет, ты ошибаешься. За совершенные деяния тебе уготован самый горячий котел. А при жизни ты не был таким шутником», — припомнил Верона. Лицо Якола замерло в недовольной гримасе, и вновь монеты на глазах отразились в темноте. Он обернулся к толпе, бывшие жертвы кровавого инквизитора. Кабинет наполнился шепотом и хрипами. Но Верона не стал читать молитву, много чести для эдакого отродья. Тем более, что он пробовал эту защиту при их первом визите, не помогло. Он сплюнул на пол и лишь изрек неподобающее его чину и положению ругательство. «Черти вас побери, гнилые куски». Резко обернувшись, Якола сделал еще шаг вперед и преклонился через огромный дубовый стол. «Раньше он себе такого никогда не позволял», — заметил Верона. Впрочем, инквизитор уже давно ощущал, что призраки постепенно подбираются все ближе и ближе. Прямо как те черви в банках, что он держал у себя на дальней полке. «Пускай забирают, но только с тобой», — изрек мертвец. «Твое бессмысленное упорство сравнимо с приступами подагры». «Нет, это не так», — вытянув шею, Якола нахмурил брови, словно пытался что-то разглядеть в глубине черной души кардинала. Но ему мешали медные монеты. Тогда он аккуратно подхватил пальцами кругляш и освободил пустую глазницу, внутри которой копошились огромные жуки. «Твоя королевская болезнь меньшая из зол, а большая – манера». Верона изменился в лице. Злобно заиграли на лице скулы, ненавистный взгляд уперся в мертвеца. «Что ты сказал?» «Я сказала, что тебе не справиться с ним в одиночку. В этот мир пришло истинное зло, и скоро твоей власти придет конец. Навсегда». Среди реликвий ордена особняком стояла огромная мраморная плита круглой формы с ликом могучего морского царя. Нептун взирал на меня пустыми дырами глазниц, а на месте рта зияла дыра размером с ладонь. Маска Тритона выглядела отталкивающе. Впрочем, в античности так выглядели многие скульптуры. «Ну что ж, незнакомец, настал момент истины», — торжественно произнес карлик. «Я остался нем, решив приберечь свои шутки на потом. Перед тобой уста истины. Говорят, если в них вложит руку лжец, то морской царь откусит ее по самый локоть, а если праведник, то помилует, исполнив любое желание. Забавный детектор лжи, дешево и сердито. Вы разве продолжаете поклоняться старым богам? Наигранно удивился я. Морганти прищурился, но не разозлился. Мой ответ его скорее развеселил. Отрешенно посмотрев на свою крохотную пухлую ручонку, карлик также отрешенно ответил. Кинжал, что ты ищешь, внутри, маэста стилетта. Пройдешь проверку, он твой. Не пройдешь, лишишься возможности аплодировать моей гениальности. Если это шутка, то вполне удачная. А если нет, и внутри действительно находится тайный механизм с лезвием, хотя так, наверное, и выглядят все средневековые розыгрыши. Немного помедлив, я все-таки приблизился к устам истины. Морганти не блефовал. Кинжал действительно был внутри, даже с этого расстояния можно было разглядеть темное лезвие. Только как же мне обойти проклятие Нептуна? Суну руку, сработает механизм. Небесная кара в действии. В итоге, Морганти получит хлеба и зрелищ, а я заработаю заслуженное наказание. Задумка достойная Аль Капоне или профессора Мориарти. Впрочем, последний персонаж вымышленный и его в расчет брать не стоит. Готов пройти испытание? Поинтересовался карлик. Меня обступили двое воинов-монахов. Они практически одновременно, как по команде, скинули капюшоны, темная кожа, желтые, змеиные глаза, белые зубы. Настоящие мавры, если не считать нечеловеческих глаз, схожих со змеиными. Не думаю, что в прошлом умели делать специальные линзы. И какой же будет вопрос, уточнил я. Вопрос очень простой. Признаешь ли дьявола своим повелителем, у кого что болит, то о том. Короче, у меня сложилось впечатление, что все вокруг зиждется исключительно в поисках крайнего еретика, как в одной знаменитой игре. Странно, я раньше никогда об этом не задумывался. А ведь мне приходилось в свою бытность читать бессмертное творение Крамера и якобы Шпренгера Маллиус Малифицрум 2. Но никогда бы не подумал, что в реальности все выглядят подобным образом. Хорошо, я готов. Морганти хитро улыбнулся и подал знак своим змееноглазым помощникам. Здоровенная лапища мавра ухватила мое запястье и направила ладонь в пасть тритона. Я расслабил мышцы, чтобы свободной рукой нанести удар в горло темнокожего монаха. Захрипев и взвыв, словно сотня бизонов, он попытался прикрыть кровоточащую рану, но я не дал ему этого сделать. Перехватив руку, я сунул чужую ладонь в пасть истины. Раздался щелчок, лезвие упало сверху, как в гильотина. Не думаю, что мавр был лжецом, но кто я такой, чтобы спорить с древним божеством? Пока никто не успел опомниться, я напал на второго стража. Один клятва не покидать орден служения. Принцип жить прочно в одном месте. Два молот ведьм. Глава 7. Путник. Утренний сон навалился на плечи, заставив стража на секунду сомкнуть веки, погрузившись в приятную негу. Но уханье филина вынудило стоящего на стене человека вздрогнуть. Сон как рукой сняло. Монах схватился за рукоять кинжала, что висел на поясе, и быстро огляделся по сторонам. Никого. Подался вперед и уставился на пустынную дорогу, ведущую к обители. В свете луны к высоким резным воротам приближался высокий человек в широкополой шляпе. Его тело было тощим, словно у чучела, что возвышалось над кукурузным полем. Затаив дыхание, монах внимательно следил за тем, как не спеша долговязый приближается к воротам обители. Подавать тревогу было рано, возвышенность слишком хорошо просматривалась со стены, путник был один и никакой опасности вокруг не наблюдалось. Единственный знак, который подал страж, это легкий взмах руки, чтобы привлечь внимание брата Луина на дозорной башне. Тот взял в руки факел и коротко кивнул, мол, вижу, не беспокойся. Тем временем долговязый приблизился к воротам и остановился. Уродливая, в черных дырах, луна осторожно выбралась из-за облаков. Серая пелена медленно потянулась от горизонта. Зарождался долгожданный рассвет. Теперь незнакомца можно было рассмотреть лучше. Из-под длинного плаща торчали ветки, как у дикобраза, лицо было замотано тканью, а тощие руки сжимали кривой деревянный посох. Монаху не понравился путник. Сильно не понравился, поэтому представитель ордена перекрестился и продолжил взирать свысока за неспешными движениями долговязого. Пауза затянулась. Монах настороженно глядел на незнакомца, пытаясь угадать его намерение. В орден приходило много странников, попадались среди них и откровенные безумцы, поэтому звонить в колокол смирения, чтобы будить остальных братьев, не имело никакого смысла. Из маленькой пристройки вышел привратник, и сладко потянулся. В отличие от ночных смотрящих, ему было позволено прерывать свое бдение на сон. Он был толстый и неповоротлив, как любой человек на ленивой должности. «Путник!» — крикнул монах, заставив привратника выпучить глаза и отправиться к воротам. Открыв небольшое окошко, толстяк уставился на утреннего гостя. Но рассмотреть его хорошенько было непросто, слишком уж свободные одежды носил незнакомец. По всем признакам обычный человек, если не брать в расчет слишком уж тонкие конечности, скрытые грязной рубахой до колен. «Чего надобно?» — раздалось от ворот. Привратник не очень любил непрошенных гостей, которые являлись в обитель либо слишком рано или, наоборот, с наступлением темноты. Путник какое-то время стоял молча, а потом поднял руку ладонью вперед, продемонстрировав добрые намерения. Его длинный палец указал на ворота. «Жди солнца!» — недовольно рявкнул привратник. Рука незнакомца опустилась. Обернувшись, он быстро посмотрел на горизонт, а потом повернулся и покачал головой. Монаху, что стоял на стене, стало не по себе. Он посильнее обхватил рукоять кинжала, но обнажать оружие не стал. Теплый металл немного успокоил разум, но не тело, внутри которого зарождался неприятный, липкий страх. «Жди», — повторил привратник и захлопнул смотровое окошко. Путник сделал еще 10 шагов, а оказавшись у ворот, задрал голову и посмотрел вверх, придерживая широкополую шляпу. Монах почувствовал неладное и свесился со стены. Он не мог оторвать глаз от долговязого. На горизонте появился яркий ореол, до рассвета оставалось всего пару минут. Взяв в руки факел, монах вытянулся струной и прищурил взгляд. Под широкую шляпу путника заглянул робкий свет огня, открыв взору его секрет. Нижняя часть лица была скрыта повязкой, а вот глаза, их утаить теперь было просто невозможно. «Тревога!» — рявкнул монах, когда разглядел коричневую корку кожи и зеленую радужку трех, расположенных на лбу глаз. Луина, что дежурил на дозорной башне, вроде бы успел развернуться и схватиться за язык колокола, но как потом выяснилось, путник оказался быстрее. Кривой посох поднялся и резко опустился, ударив о землю. В том месте, где стоял долговязый, появился световой круг, который увеличился, а затем резко увеличился, превратившись в волну. Деревянные ворота, скрепленные металлическими клепками, стойко принял мощный удар, а вот каменные стены содрогнулись. Монах не удержался, упал на землю, а вот Луина не повезло больше, оступившись, он полетел вниз с башенного уступа. Приземлился он на нижний ярус на спину и затих. Орден просыпался неспешно. Из дверей центрального строения вышли двое монахов и испуганно замерли на месте, а те, кто дежурил возле стен, пытались сотворить невозможное, ценной собственной жизни. Но зло, что вторглось в их обитель, было слишком могущественно. «Держать ворота!» — проревел привратник. Растопырив руки, он облокотился о широкую деревянную балку. К нему присоединились еще трое стражей. Монах на стене молился всем известным богам. Вера — единственное, что осталось в его арсенале. Долговязый подошел к воротам, снял с руки перчатку, тонкие ветви пальцев прижались к гладкой деревянной поверхности. Земля вновь содрогнулась, со стены посыпалась мелкая каменная крошка. Путнику больше не было смысла скрывать свою внешность. Он снял широкополую шляпу, стянул тряпку, служившую ему шарфом. Показалась длинная вытянутая голова, напоминающая корягу, опутанную тугими ветками. Со стены уже слышались крики. Наконец, подал тревожный голос колокол смирения. Но все понимали, уже слишком поздно. Ворота приподнялись, содрогнулись и внезапно сорвались с петель, а затем пали. Существо, что скрывалось под грязным тряпьем одежды, застрекотало, словно тысячи цикад. Нога, опутанная корнями и темной корой, вступила на святую землю обители Черной Розы. Монах пытался до последнего исполнить свой долг. Сбежав вниз по лестнице, он оказался напротив лесного существа. Высокий в два человеческих роста и невероятно худой, монах преградил путь пришельцу, обнажив кинжал, на лезвии которого виднелись защитные символы креста. Орден знал, что внешний мир опасен, и там кроется зло, способное смести с лица земли все живое. Но монахи, вознося молитвы в небеса, верили, что дьявол и его приспешники не смогут справиться с орденом, и святая гора защитит их от любых нападок. Но беда пришла, откуда не ждали. «Прочь, изыди!» — проревел монах. Путник замер, а в душе монаха вспыхнула призрачная надежда, что его решимость сможет остановить неведомое существо. Голос начал читать самую сильную из известных молитв. Сила усмирения, что была способна остановить даже демона второго порядка. Земля отринет сущее зло, а небеса пошлют обещанную кару. И тот, кто рожден из семени зла, лишится сил. Путник с интересом наблюдал за монахом, а тот уже не говорил, а кричал во все горло. Слова вырывались из него, как стрелы, способные поразить в самое сердце. Наконец путник встрепенулся, резко подскочил к стражу. Длинная рука змеей обвила человеческую шею. Кинжал выпал из немеющей руки монаха. Путник приподнял его над землей, словно пушинку. Приблизил к себе и с интересом уставился на храбреца. «Отдайте мне чужака!» – прошипело существо. «Отправляйся в ад!» – продолжил сопротивляться монах. «Где он?» «Ад!» «Где чужак?» – упрямо повторил путник. «Отправляйся, ад!» «Глупец!» – внезапно прошипело существо и отшвырнуло монаха, словно тряпичную куклу. «В любой игре есть победитель, а есть проигравший. Главное – сохранять хладнокровие до самого конца, и тогда фаворит может превратиться в аутсайдера, даже если будет пренебрегаться правилами и пытаться жульничать. В нашей партии произошло то же самое. Карлик был уверен, что я попытаюсь достать стилет, поэтому вложил его в уста истины. Он слишком сильно уверовал в свою победу, посчитав, что я буду играть по его правилам. А я, в свою очередь, привык поступать иначе, и установил свою последовательность в игре. «Схватить его!» – рявкнул карлик, но было слишком поздно. Стилет уже был в моих руках. Увернувшись от удара второго мавра, я перехватил его руку и вырубил того без особых усилий. Хук справа, коленом в живот и добивающий локтем. Рыжеволосый карлик смотрел не меня без страха, а с интересом. «Браво, это было белиссимо!» – наконец выдал Морганте. «Замечательная партия!» из проигрышной позиции, но позволь спросить, что ты теперь намерен делать, Марана? Для начала обрету свободу, честно ответил я. Ну, допустим, а зачем тебе божественная длань? Чего? Не понял я. Карлик улыбнулся. Ты присвоил себе вещь, назначение которой тебе неизвестно, разберусь. Покачав головой, карлик прищурился и продолжил буравить меня взглядом. Мне кажется, тебе стоит узнать о своей незавидной участи. Ты считаешь себя значимой фигурой, раз смог добыть реликвию. Но это заблуждение. Те, кто тебя нанял, разберутся с тобой, как только ты покинешь стены обители. Так что только я могу гарантировать тебе безопасность. Время ничего не меняет. Сколько раз меня пытались убедить в том, что я пешка, а не фигура в игре великих. А все для того, чтобы переманить на свою сторону. Но даже в такой хитроумной партии правды не найдешь. Обычно врут и один, и другие. А гарантии безопасности, все-таки уточнил я. Мое слово, спокойно ответил Морганте. И ты готов пойти на сделку со слугой сатаны? В моей иерархии зла ты занимаете не самое высокое место. У вас есть темное начало, но здесь. Карлик указал на голову, а страшно, когда черно вот тут. Он указал в область сердца. У вас слишком примитивное понятие темных дел, спокойно ответил я.